Да, да. Да, я готова слушать. Да, но если ты готова, я готова по этому. Я буду ждать столько, сколько вам нужно. Все равно ваш выход следующий. Ну вот у меня на 3 варианта, да? Угу. Вот этот препарат я предназначила своей соседке. Она такая пожилая, ей 87 лет. Угу. Она не замужем и не была. Вот детей у нее нету, и она постоянно возвращается в прошлое, винит себя, что она осталась одна. Вот, если бы это говорить, если бы жизнь начать сначала, я бы имела и семью, и детей, и правнуков, и внуков, и было, ну, кто бы меня досматривал. Вот. И вот я бы это делала. У нее там, если бы так было. Вернуть просто, вот у меня много очень разговоров есть. Угу. Хорошо, физические симптомы, сопровождающие натрий муриатикум, это отложение солей, часто, очень часто гипертония у пожилых людей. То есть давление. И отложение солей, и они очень любят соленое все равно. То есть, хотя это очень-очень вредно для гипертоников. Вот у гипертоников, если исключить соль из еды, снижается давление почти сразу же. То есть проблема высокого давления решается отсутствием соли в еде. Поэтому натрий муриатикум, соответственно, всегда, ну, у взрослых будет, у пожилых гипертония, а у молодых может быть и гипотония. То есть, ну, соответственно, низкое давление постоянно. Mm-hmm. Вот. Или скакать, да? Да, или скакать, да, низкое, высокое. Высокое, да, она все то понижает давление, то повышает давление. Да, да, именно так. Ну и жалость к себе, такое, надо, чтобы ей внимание оказывали, то есть требует очень внимания к себе. Замечательно, супер, хорошо, еще. Натрий муриатикум принят, запомнит, видно, что хорошо отработан. Кто еще что запомнил и почему? Ну вот сейчас мне проще по растениям ориентироваться. Ну, этот вот испуг часто очень перед выступлением, перед тем, как выйти, к стоматологии тоже. Вот, испуг, это частое сердцебиение, когда парализуется тело немножко так, вот, язык парализует, то есть говорить иногда трудно. Вот такое состояние. Да, еще могу сказать, что герзимиум, когда он принят, он значительно повышает болевой порог. То есть вся анестезия действует после герзимиума лучше. Это практика моя показала. Я еще нигде не встречала это, но это факт. То есть герзимиум принимаем, после этого анестезия лучше действует и держится дольше, и не несет негативных последствий. Да. А какое именно это разведение? 30-е. По поводу разведений. Помните, мы сравнивали разведение с ковшом, лопатой и всем остальным? А точно так же я к этой же схеме хочу привязать такое понятие, как жизненная сила в гомеопатии. Если вы будете читать книжки, очень часто звучит такое понятие, как жизненная сила. Из той же самой схемы и понимания, как у нас была лопаточка или экскаватор с огромным ковшом, да? То есть давайте, что вы точно это запомнили, мы еще раз пропишем. Шестое разведение, на что похоже по воздействию? Да, детский завод. Сколько нужно энергии, чтобы заставить его работать? Сколько нужно энергии, чтобы заставить детский совок работать? Мало. Очень мало. То есть человек, у которого очень мало жизненной энергии, если вы видите, что он чуть ли не на последнем издыхании, у него нет энергии, чтобы болезнь свою победить, имеет смысл апеллировать шестерки. То есть когда слабость, да? Да, сильно. Очень сильно. Когда на самом деле энергии для того, чтобы справиться, нету. То есть 200-е разведение умирающего никак не поможет. Либо заберет всю жизненную энергию, просто так называемое а гомеопатическое может быть вплоть до способствования умирания. То есть есть такое, эвтаназия не разрешена во всем мире, да, в большинстве стран, но гомеопатическая эвтаназия имеет место, особенно при онкологических заболеваниях серьезных. Если человеку дать нужное ему лекарство, но 200-е или 1000-е разведение, там где нужна очень много энергии, чтобы это сделать, он фактически ему становится лучше на какой-то промежуток времени, но он потом быстро сгорает, как свечка. То бишь у него осталось немного энергии, но она вся ушла на то, чтобы сделать последний рывок, попытаться победить болезнь. Вот. Поэтому если человек очень слаб, то оперировать нужно шестерочками и двенадцатками. Двенадцатка у нас похожа на что? Лопатку. Да, лопатку садовая, такая более сильная, как бы стальная, но все еще достаточно маленькая. Если хорошо отработать, двенадцатка считается... Если вам нужно выкопать что-то лопатой большой, можно и лопаткой поковырять, правильно? Поэтому двенадцатка считается таким промежуточным, что в принципе может работать как и тридцатка, и шестерка, организм сам определяет, какое именно ему нужно. То есть двенадцатая – это промежуточное состояние между большой лопатой и детским совочком. Двенадцатку можно использовать ежедневно, так же, как и шестерку, но шестерку мало один раз в день использовать. Шестерка всегда используется несколько раз в день, 2-3 раза, то есть ежедневного приема. Двенадцатка тоже ежедневно. Энергии нужно чуть-чуть побольше, но она сработает либо как шестерка, либо как двенадцатка, либо как тридцатка. В зависимости от того, как организму нужно. Один раз в день, да, но ежедневно все равно. Тридцатое разведение – это большая лопата. Четвертовая, да? Лопатой еще много что можно сделать. Можно и выкопать 2×2. 3×3. Но энергии для работы нужно больше. То есть ребенок уже с лопатой не справится. Уровень энергии должен быть вот такого повседневного. То есть если человек на тридцатке, можно лечить и стариков, которые с трудом встают и ходят, но все-таки встают и ходят. То есть есть энергия на движение и психическая энергия в том числе, желание. Если человек не хочет слушаться гомеопатию, то все равно шестерка или двенадцатка его пробить можно. Просто часто давать шестое и двенадцатое разведение. Он даже не будет хотеть меняться, но все равно изменится. А вот тридцатка – это нужна психическая энергия и желание изменения в том числе. А когда человек болеет и слабый? Если он слабый и апатичный, по большому счету, то есть у него ни на что нет энергии, то, конечно, 6-12 более эффективно. Лучше чаще давать. Понимаешь, то есть иногда шестерку имеет смысл давать через каждые 2 часа, через час. Вот. Но если у человека высокая температура, то есть, значит, энергии там много. И шестерки, и двенадцатки вообще неэффективны. При температуре 38,5-39 они сгорают за 5 минут. Выработка. Что это? Человек такой, пришел такой большой, взял маленький совочек пластмассовый, что-то стал ковырять, правильно? То есть у него энергии много. Высокая температура говорит о том, что температура и у иммунитета много сил. Он их старается реализовать. А если низкое давление, это значит мало сил, да? Да. Получается шестерка. То есть низкое, понимаешь, дело в том, что если ты просто не гипертоник, гипертоники тоже говорят, что они чувствуют слабость, они чувствуют онемение. Понимаешь, тут вопрос не столько с давлением, сколько ощущения. Жизненная сила – это конкретно энергия для того, чтобы орудовать этим процессом. Соответственно, 200-ка это у нас экскаватор, да? Тут уже нужен бензин. Как выглядит бензин? Тридцатку сколько раз в день? А если ситуация не острая, без высокой температуры, то достаточно 1-2 раз в день, но на следующий день желательно не применять у людей не слишком пожилого возраста. То есть, когда мы говорим за 60 и очень много разных болячек, то и 30-ки, и 200-ки, если они действуют, нужно давать каждый день, потому что они очень ригидны. Гомеопатия лечит тем, что изменяет человека, да? Если человек не хочет изменяться, его желание все равно первично. Есть люди, которым гомеопатия не помогает? Есть. Они настолько сильно, не то что она не помогает, она просто кратковременно дает эффект. Она не изменяет по сути, потому что он очень сильно не хочет меняться. Он хочет оставаться такой, как есть, ему хочется вот эту вот ригидность себе сохранить. И он со всех сил цепляется за свое «я». Соответственно, у этих людей нужно, чтобы помочь им хотя бы на физическом уровне, частые повторы. И если они срабатывают на 30-ку, энергии много, есть такие бабушки, ого-го, с энергией, то это все, 200-ка ежедневного повтора, понимаете? Потому что, ну, по сути, энергии много, но меняться они не хотят. Экскаватор работает на бензине. 30-ку, как повторять, можно обычным людям несколько раз в день, потому что все, что вы даете в течение одного дня, считается одним приемом. Просто следует регулярно. Если это не острое состояние, при высокой температуре можно повторять 30-ку достаточно часто, если она эффективна. Не повторяя, если